Самый старый долг. Самый старый долг плачу, с ложки мать кормлю в больницу. Что сегодня ей приснится, что со стула я лечу? Я лечу, лечу со стула, я лечу, лечу, лечу. Ты бы, мамочка, соснула, отвечает, не хочу. Что там ныне не приснись, вся исписана страница этой жизни сверху вниз. С ложки мать кормлю в больнице. Но какой не выйдет сон, снится маме утомленной. Это он, с ложки некогда кормленный.